Я вижу древние чудеса. Вот наше солнышко краса, Владимир князь с богатырями. Вот Днепр кипит между скалами, вот златоверхий Киевград, и басурманов тьмы, как пурги, вокруг зубчатых стен кипят, сверкают шлемы и кольчуги от кликов, топота коней, от стука палец, свиста пращи, далеко слышен гул дрожащий, вот дивный облечен броней Добрыня, богатырь могучий, и конь его златокопыт. Через степи и леса дремучи не скачет витязь, а летит, громя зелантов и полканов, и ведьм, и чуд, и великанов. И втайне девица краса за дальние степи и леса во след ему летит душою, склонясь на руку головою, на путь из терема глядит и так в раздумье говорит: «О, ветер, ветер, что ты вьешься, ты не от милого несешься! Ты не принес веселье мне, играй с касаткой в вышине, по поднебесью с облаками, по синему морю с кораблями, стрелу пернатую отвей от друга радости моей». Краса девица ноет, плачет, а друг по долам холмам скачет, летя за 39 земель. Ему сыра земля постель, возглавье щит, ночлег дубрава, там бьется с бабою егой, там из ручья с живой водой, под стражем змея шестиглава, кувшином черпает золотым. Там машет дубом перед ним косматый людоед Дубыня, там заслоняет путь Горыня, и вот внезапно занесен в жилище чародеев он. Пред ним чернеет лес ужасный, сияет блеск вдали прекрасный. Чем ближе он, тем дали свет, то тяжкий филин опалет, то вранов раздается рокот, то слышится русалки хохот, то вдруг из-за седого пня выходит леший козлоногий, и вдруг стоят пред ним чертоги, как будто слиты из огня, дворец волшебный, царь девицы. Не правда ли, мои милые слушатели, много чудес было в княжении Красного Солнышка? Так народ называл Владимира. Эти чудеса, увеличиваясь в рассказах, переходивших от одного поколения к другому, разливают какой-то поэтический свет на все приключения того отдаленного времени. Не только важнейшие из них, которыми было так богато княжение Владимира I, но даже и обыкновенные. Например, пиры и праздники при его дворе содержали в себе что-то особенное. На этих праздниках великий князь и его семейство от души угощали своих гостей и не сердились даже тогда, когда эти гости от больших кружек вина и меда делались очень веселы и смело говорили все, что думали. Так однажды они сказали, что стыдно славному русскому государю подавать за своим столом деревянные ложки. Владимир, услышав это, приказал сделать для них серебряные и сказал при этом: «Серебром и златом не достанешь верной дружины, а с нею я достану много серебра и золота». Вы видите, что русские государи всегда были добры к своим подданным и ласковы с ними. Друзья мои, любовь к народу всегда была врожденным чувством наших государей. Но зато и народ всегда любил их. Вы, наверное, заметили это в то время, когда слушали, что воины Святослава хотели с радостью умереть вместе с ним при Доростоле. Вы заметили это и тогда, когда по одному повелению Владимира весь народ крестился в христианскую веру и из любви к государю решился оставить своих прежних богов. Вы увидите эту любовь и потом, на протяжении всей нашей истории. Вы найдете ее и в молоденьких ваших сердцах. Берегите же эту взаимную любовь. В ней заключается счастье вашей жизни и слава вашего Отечества.